отвернуться от вас, узнав, почему вы так торопливо покинули армию». Когда Мейнвард доставал сигарету из золотого портсигара, руки его слегка дрожали. Яркий желтый огонек золотой зажигалки осветил его лицо. «Выходит, шантаж. Мне следовало бы догадаться». «О, да. Вы же согласились, что я не слишком разборчив в средствах, не так ли?» «А если я сделаю вас членом клуба?» «Тогда, естественно, я обо всем забуду. Итак, майор, кажется, мы начинаем понимать друг друга. Не тратьте зря времени. Вы в полной безопасности, можете быть в этом уверены. Мне нужно лишь спокойно, в стороне от вас, заниматься своей охотой». «Ясно». С трудом сдерживая гнев, Мейнвард открыл ящик стола, достал карточку и что-то быстро написал на ней. «Вот», — сказал он, протягивая карточку. «Но предупреждаю, Коридон, если какой-нибудь член клуба подаст жалобу на ваше поведение, вы автоматически исключаетесь, и я не сумею вам помочь. У нас есть комитет по рассмотрению жалоб, который, не задумываясь, вышвырнет вас вон». Коридон засмеялся. «Не беспокойтесь, вы не получите никаких жалоб. Мои методы абсолютно надежны». «Рад это слышать». В комнату вошла девушка, и Коридон повернулся к ней. Девушка была одета в белое вечернее платье и выглядела очень привлекательно. Невысокая, стройная и смуглая, с рассыпанными по плечам блестящими волосами, красиво обрамлявшими ее миловидное узкое личико. «О, простите!» — воскликнула девушка. «Я не знала, что у вас посетитель». «Входите, мисс Фейдак», — сказал Мейнвард, вставая. «Я сейчас освобожусь. Чем еще могу быть вам полезен?» Последний вопрос был обращен к Коридону, и девушка с любопытством взглянула на него. По выражению лица Мартин понял, что заинтересовал ее. Он встал и улыбнулся ей. Мгновенно ускорившийся пульс не помешал Коридону заметить на ее шее цепочку с висящим на ней светлым нефритовым кольцом.